Он снова засмеялся. «А ты заметила, что Натан?» «Нутон», — поправила она. «Да, Нутон», — запечатлил бронзового. «Как ты и предсказывал», — кивнула Лесса. «И Келара со своей предиттой станет теперь госпожой Вейра». Приложив героические усилия, Лесса заставила себя не обращать внимания на эти слова. «Интересно, кто из бронзовых догонит новую королеву?» — тихо пробормотал всадник. «Будем надеяться, что Орд Тбора», — сухо сказала Лесса, сдерживая гнев. Он ответил ей единственным способом, которым на его месте воспользовался бы любой благоразумный мужчина. Глава 4. Пепельным снегом, угольным крошевом кружится черная пыль пустоты. Смертью убитой поля запорошены, смертью примчавшейся с алой звезды. Лесса проснулась внезапно. В глазах у нее стоял туман, голова болела, во рту пересохла. Она попыталась восстановить череду кошмарных ночных видений, стремительно улетучивающихся из памяти. Отбросив со лба прядь волос, она с удивлением ощутила холодящий влажный пот. «Флар!» — неуверенно позвала она. Очевидно, он уже встал. «Флар!» — крикнула она громче. «Он идет!» — сообщил Мнемент. Лесса почувствовала, как дракон садится на карниз. Она коснулась сонного создания Рамоты и поняла, что королеву тоже беспокоят неясные, пугающие видения. Рамота на мгновение проснулась, затем снова провалилась в тревожный сон. Обеспокоенная своими смутными страхами, Лесса встала и оделась, впервые пожертвовав утренним купанием. Открыв шахту подъемника, она заказала завтрак и в ожидании принялась заплетать волосы. Поднос на платформе и вошедший Флар появились одновременно. Оглянувшись через плечо, всадник посмотрел на Рамоту. «Что с ней?» «Отголоски моего кошмара. Я проснулась в холодном поту». «Ты спокойно спала, когда я уходила, чтобы разослать патрули?» Флар недоуменно пожал плечами. Потом на лице его вспыхнуло оживление. «Знаешь, молодые драконы растут так быстро, что уже могут немножко летать. Они только едят да спят. И от этого драконы как раз и растут», — закончила Лесса, задумчиво глотая горячий дымящийся кла. «Ты будешь очень осторожно обучать их, не так ли?» «Имеешь в виду тот случай с полетом в прошлое?» Флар жестко усмехнулся. «Да, конечно, надо исключить такую возможность. Я вовсе не хочу, чтобы всадники от скуки прыгали туда-сюда во времени». Он смерил ее пристальным взглядом. «Ну, я была не виновата в том, что никто не научил меня летать раньше», — бросила Лесса. «С другой стороны, если бы меня обучали как положено, с самого дня запечатления, мы никогда бы не узнали о такой возможности». «Верно», — согласился он. «Но я думаю, что сделанное однажды всегда кто-то может повторить. Возможно, уже повторил». Флар отхлебнул и сморщился. Горячий кла обжигал рот. «Не представляю, как это осторожно выяснить». Он нахмурил брови. «Смешно думать, что мы были первыми. В конце концов, речь идет о способности, искренне присущей драконам. Интересно, мы не попали бы в прошлое?» Лесса вздохнула и, подперев подбородок кулачком, уставилась в кружку кла. Казалось, она хотела что-то сказать, но вдруг решила оставить эту тему. «Ну, что же ты?» — поощрил ее улыбкой Флар. «Знаешь, она медлила, колебалась. Наша уверенность в том, что нити упадут на Терн, связана, быть может, с путешествием в прошлое, в те времена, когда нити действительно падали. Один из нас мог...» Она подняла на Флара рассеянный взгляд. «Наверное, я говорю глупости. Милая моя девочка, нам надо теперь обдумывать каждую новую идею, каждую случайную деталь. Даже твой беспокойный сон, который, мне кажется, вызван стаканом вина, выпитым за ужином. Мы должны предчувствовать опасность, не пропустить ее. Меня преследует мысль, что эта способность летать в промежутке между временами, что она имеет какое-то особое значение», — задумчиво сказала Лесса. «Вот это и есть настоящее предчувствие, дорогая моя госпожа Вейра». «Почему же?» «Не почему», — загадочно поправил Флар, — «а когда».